Наконец наступил день, когда явился Квинделий, лживый римлянин, который служил восходящему светилу. Он привез Клеопатре письмо от Марка Антония, триумвира, находившегося после победы над Филиппом в Азии. Там он разными способами собирал золото с побежденных царей, чтобы удовлетворить им жадность своих легионеров. Я хорошо помню этот день. Клеопатра в царском одеянии, окруженная придворными и свитой, в числе которых находился и я, сидела в большой зале на золотом троне и приказала герольдам пригласить посла от Антония Триумвира. Широкие двери распахнулись, и при звуках труб, при кликах гальских воинов вошел римлянин, одетый в блестящее золотое вооружение и шелковый пурпурного цвета плащ в сопровождении свиты. Он был красив и прекрасно сложен, но около его рта залегла холодная надменная складка, а в быстрых глазах сквозило что-то фальшивое. В то время, когда герольды выкликали его имя, титулы, заслуги, он пристально смотрел на Клеопатру, лениво сидевшую на троне, сияющую красотой, и стоял, словно ослепленный. Герольды кончили. Он все стоял, молча, не двигаясь. Клеопатра заговорила на латинском языке. «Привет тебе, благородный Делий, посол могущественного Антония. Тень его славы легла на мир, словно сам Марс спустился над нами, бедными царями, чтобы приветствовать нас и удостоить своим прибытием наш бедный город Александрию. Просим тебя, скажи нам цель твоего прибытия». Хитрый Делий не отвечал, продолжая стоять в оцепенении. «Что с тобой, благородный Делий? Отчего ты молчишь?» — спросила Клеопатра. «Разве ты так долго странствовал в Азии, что двери римского языка закрыты для тебя? На каком языке говоришь ты? Назови его, и мы будем говорить с тобой. Все языки знакомы нам». Наконец он заговорил тихим голосом. «Прости меня, прекраснейшая царица Египта, если я стоял немым перед тобой. Слишком поразительная красота, подобно смерти, лишает нас языка и парализует чувства. Глаза того, кто смотрит на блеск полуденного солнца, слепы на все остальное. Неожиданно поразила меня твоя красота и слава, царица Египта. Я подавлен, порабощен, а мой ум не в силах понять что-либо». «Поистине, благородный Делий, — отвечала Клеопатра, — в Киликии вы проходите хорошую школу лести». «Что же говорят у вас здесь, в Александрии? — возразил ловкий римлянин. — Дыхание лести не может рассеять облака. Не правда ли? Но к делу. Здесь царица Египта, письма благородного Антония за его подписью и печатью. Он пишет о некоторых государственных делах. Угодно ли тебе, чтобы я прочитал их при всех? Сломай печать и читай». Поклонившись, римлянин сломал печать и начал читать. «Триумвиры Конституционной Республики. Устами Марка Антония, триумвира Клеопатре, милостью римского народа, царицы Верхнего и Нижнего Египта, шлют свой привет. До нашего сведения дошло, что ты, Клеопатра, вопреки долгу и обещанию, приказала своим слугам Алиену и Серапиону, правителю Кипра, помочь бунтовщику и убийце Кассию против войска доблестного триумвирата. Еще до нашего сведения дошло, что позднее ты приготовила для этой цели сильный флот. Мы требуем, чтобы ты немедля отправилась в Киликию для встречи с благородным Антонием и сама лично ответила на все обвинения, возводимые на тебя. Если ты не захочешь повиноваться нашему требованию, предостерегаем тебя, ты в большой опасности. Прощай». Глаза Клеопатры блестели, когда она слушала эти надменные слова. И я видел, что ее руки сжимали головы золотых львов, на которых она опиралась. «Нам польстили», — сказала она. «А теперь, чтобы мы не присытились лестью, нам поднесли противоядие. Выслушай, Делий, обвинения, изложенные в этом письме, ложны. Весь народ наш может засвидетельствовать это. Но не теперь. И не перед тобой мы будем защищать наши поступки, военные и политические действия. Мы не желаем покинуть наше царство и плыть в далекую Киликию, чтобы там, подобно бедному истцу, ходатайствовать за себя перед двором благородного Антония. Если Антоний пожелает говорить с нами, осведомится относительно дела, море открыто. Ему оказан будет царственный прием. Пусть приедет сюда. Вот наш ответ тебе и триумвирату, Дели». Дели улыбнулся и сказал: «Царица Египта, ты не знаешь благородного Антония. Он суров на бумаге и пишет, как будто мечом, обогренным человеческой кровью. Но лицом к лицу с ним ты увидишь, что Антоний — самый мягкий воин во всем свете, который когда-либо выигрывал битвы. О, согласись, царственная египтянка, исполни требования. Не отсылай меня к нему с этими гневными словами, ведь если Антоний двинется на Александрию, горе ей и всему народу египетскому, и тебе самой, великая египтянка, он явится вооруженный и принесет с собой дыхание войны. Тогда тебе будет плохо, так как ты не хотела признать соединенного могущества Рима. Прошу тебя, исполни требования. Отправляйся в Киликию с мирными дарами, а не с оружием в руках. С твоей красотой и прелестью тебе нечего бояться, Антония». Он замолчал и лукаво смотрел на нее, а я, угадав его мысль, почувствовал, что вся кровь бросилась мне в голову. Клеопатра также отлично поняла его, и я видел, что она оперлась подбородком на руку, и облако спустилось на ее глаза. Некоторое время она сидела так, пока лукавый Дели с любопытством наблюдал за ней. Хормиона, стоявшая с другими женщинами около трона, также поняла его мысль, и лицо ее просияло, подобно летнему облачку вечером, когда лучи заката пронизывают его. Потом лицо ее опять побледнело и стало спокойно. Наконец Клеопатра заговорила. «Это серьезное дело. И потому, благородный Дели, нам необходимо время, чтобы обсудить его зрело. Останься у нас, повеселись, если тебе понравятся наши жалкие развлечения. Через 10 дней ты получишь наш ответ». Посол подумал немного, потом ответил, улыбаясь: «Изволь, царица Египта. На 10-й день я буду ждать твоего ответа, а на 11-й... отплыву отсюда, чтобы присоединиться к Антонию, моему великому господину». По знаку Клеопатры снова зазвучали трубы, и посол с поклоном удалился.